Хотя в самой Америке по отношению к Новой России не было столь враждебных отношений, как позднее, не говоря уже о временах Холодной войны. Не было достаточной информации о происходящем там. Стэнфордский университет, как уже говорилось, направил в Россию двух своих сотрудников для выяснения действительного положения в стране. Они вели беседы с Луначарским, о чем, наверное, не знали в ЧК, и поэтому его судьба не ухудшилась значительно раньше, чем произошло на деле. Мало того, будущий президент штатов Эдгар Гувер направил в Россию большой корабль с продовольствием, но с условием, что оно будет распространяться его представителям среди действительно голодающих рядовых людей, за что получил благодарность от Одесского ревкома, которая выставлена в его музее. Лениным было организовано акционерное общество «Амторг», издан в Москве каталог, судя по которому тысячи американских фирм были готовы торговать с Новой Россией, а с 1926 года благотворительная американская организация «Джойнт» стала строить в селах России машинно-тракторные станции МТС. Увы, это длилось недолго, и сразу после смерти Ленина Америка стала приобретать в глазах советской власти образ врага. И хотя «Москва 20-х годов» написана в 1924 году, еще до прихода Сталина к власти, Америка считалась страной самого развитого капитализма и противостоящей России. Насколько искренен был Булгаков в чувствах и мыслях в своих произведениях, настолько противоречивым и ложным становилось его отношение к Тассе. Гений и его личная жизнь не обязательно находятся на одинаковых уровнях. Когда сын одного великого музыканта спросил у отца, почему наряду с его мамой у папы были другие женщины, тот ответил ему, что и к маме, и к ним у него была любовь, у которой были лишь разные имена. Тася чувствует охлаждение к ней Михаил, доходящее до того, что он перестает скрывать от нее измены. Она не знает, как вести себя с ним. Но природная воспитанность и чувство такта не позволяет ей устраивать ему скандалы, тем более способные помешать его работе. Она делает вид, что не замечает измен, не хмурится, не хандрит, но силы ее на исходе, и она старается забыться, когда для этого предоставляется момент. Когда из-за границы Алексей Толстой вернулся, то Булгаков с ним познакомился и устроил ужин. У нас было мало места, и Михаил договорился с Каморским, чтобы в их квартире это устроить. Женщин не приглашали, как Сикельгофу, не теперь. Но Зина заболела и была нужна хозяйка угощать писателей. Позвали меня. Народу пришло много, но я не помню кто. Катаев, кажется, был, Слезкин. Может быть, еще Пельняк был, Зазуля. Алексею Толстому все прямо в рот смотрели. Что он рассказывал, не помню. Мне надо было гостей угощать. С каждым надо выпить. Я так наклюкалась, что не могла по лестнице подняться. Михаил взвалил меня на плечи и отнес на 5-й этаж домой. И эта благовоспитанная гимназистка из порядочной семьи, где спиртное ставилось на стол лишь по праздникам и на приемах, где дети даже не помышляли о том, чтобы выпить не только водку, и даже шампанское, вдруг выпивает с каждым гостем. Вероятно, это следствие уходящей любви к ней Михаила. Она старается сохранить его прежние чувства к ней, старается подружиться с его приятелями, поэтому и пьет с ними, а, возможно, для того, чтобы забыться в пьяном угаре.